Глава пятая. Илья Атаманов видел себя шагающим по таежным болотам, взбирающимся на горные перевалы, лежащим у ночного костра. Над его головой моросили дожди, плыли беспросветные облака. Со всех сторон его окружала тайга, слизкая, холодная, невыносимо печальная. Горный поток шумел, словно предостерегая от невидимой опасности. Над потоком, освещаемый дождем, передвигались столбы мошкары. Вдруг он увидел. Ветки кедровника дрогнули, из них показалась усатая морда. Росомаха устремила на него желтые злые глаза. Коварная и страшно знакомая усмешка промелькнула в них. Атаманов застонал и проснулся. Будильник показывал 10 часов. Филин ушел. На табуретке около кровати лежал кожаный мешочек с самородками. На нем записка. Филин напоминал, чтобы Атаманов явился в час дня к Шанталову. Илья оделся, выпил кружку крепкого холодного чая, перекинул через плечо сумку, вышел на улицу. Светлая, цветущая шиповником и кипреем улица была пустынна. До встречи с Шанталовым еще 3 часа. Куда же мне идти? Илье не хотелось встречаться со знакомыми, и он побрел в поселковый парк. Парк, часть нетронутой тайги, раскинулся на обрывистом берегу Надежды. Атаманову нравилась его соборная торжественная тишина. У главного входа над аркой он заметил плакат: «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь!» Красные буквы, засеянные росой, казались выпуклыми и особенно сочными. Атаманов припомнил, как в день победы над воротами приискового лагеря вывесили такой же плакат. Он сорвал тогда плакат и принес Шанталову. «Это бестактность! Нельзя же, где попало, вывешивать плакаты с именем Сталина!» — возмущался Илья. Шанталов побледнел, потом побагровел и согласился с Атамановым. Этот забытый эпизод развеселил Илью. Он прошел под мохнатые тени деревьев, сел на скамью. Над его головой отчужденно вздымался свежий купол ветлы. На замшелом стволе желтым соком сочились царапины медвежьих когтей. Гигантская подкова надежды мерцала хромитовой сталью. И эта 2-километровой ширины полоса, отражая солнечные лучи, лениво двигалась к ледовитому океану. По обоим берегам надежды тянулись горные цепи, разузоренные пятнами лесов и вечного снега. Ниже, по течению реки, Атамана видел отвесную голую гранитную скалу. Она всегда привлекала его внимание своей неприступной дикой красотою. Всю свою молодость отдал Атаманов северу и любил его безотчетной любовью человека, которому становятся милыми и необходимыми трудные и суровые места его жизни. Атаманов любил снежные бури, всегда неожиданные, любил железные крепости морозы, затяжные, бесплодные и пустые дожди. И еще любил легендарные богатства северных недр, искал их, непрестанно радуясь все новым и новым открытиям в глухих, недоступных краях севера. Волнующие слухи о богатствах севера расходились по всей стране, но слухи эти сопровождались тревожными шепотами о заключенных, которых гнали в снежный далекий край. И никто не мог бы сказать, куда исчезают черные вереницы осужденных. А вот Илья Атаманов знал. Он из года в год видел, как прибывали тысячи заключенных и растекались по огромным лесным просторам. Они прокладывали таежные дороги и строили золотые прииски, валили вековой лес, били оловянные штольни, возводили поселки, а сами питались ржавой затерухой, спали в маховых бараках, болели цингой, дистрофией, дизентерией, умирали от этих болезней, от морозов, голода, лагерного произвола. Атаманову постоянно приходилось сталкиваться с заключенными и работать с ними. И хотя он допускал возможные ошибки с осуждением отдельных лиц, особенно таких, как Саидбей Даржиев или Петраков, на подавляющее большинство лагерников он смотрел как на государственных преступников. Каждую весну Атаманов во главе геологической партии уходил в тайгу на поиски новых месторождений. И каждый раз с рабочими в полевую партию ему давались заключенные. Он получал их под особую расписку, по которой нес политическую и уголовную ответственность за каждого человека. А заключенные мечтали попасть в геологическую партию. Там не было конвоя, запретных зон, разводов, обысков, проверок. Там и кормили лучше, и одевали теплее. Мягкосердечный и добрый по русской своей натуре, Атаманов хорошо относился к людям, но увлеченный трепетной, почти лихорадочной страстью, поиском золота, он не замечал, что рядом живут и страдают люди. Илья поправил на коленях сумку, посмотрел на часы. Было без 5:12. Он представил себе, как его встретит Шанталов, увидит пробы загадки и расплывется в улыбке. «Хорошо, елки-метелки, давай расшуровывай поскорее новые залежи. А я ему тут и верну про старые отвалы. Почищай, скажу их, загадка никуда не уйдет». В прошлый раз Федот Петрович намекнул: «За открытие нового месторождения он выдвинет меня на сталинскую премию. Я за лауреатством не гонюсь, а ему больно хочется. Ох, падок на почести!» И он задумался о Шанталове. Федот Петрович был толковым организатором и умел подчинять своей воле людей. Если он загорался какой-либо идеей, то уже доводил ее до конца. Если идея не удавалась, он обрушивал свой гнев на правых и виновных. Властные, грубые, жестокие заключенными, он иногда становился вкрадчиво вежливым, понебратски общительным, уступчиво мягким. По прииску ходили шанталовские афоризмы: «Давай, давай, отдыхать станем в могиле», и «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». И все знали, Федот Петрович произносит их искренне, убежденно. Он не щадил на работе ни людей, ни самого себя и мог появиться в самом неожиданном месте в самое неопределенное время. Атаманову нравилось, что Шанталов был хозяином слова. «Я свое слово сдержу, я свое обещание выполню». Эти фразы не являлись звонкими побрякушками для Федота Петровича. Он выполнял и свои обещания, и свои угрозы, причем гордился и строгой принципиальностью, и тем, что исполнял обещания. Атаманов потянулся за папиросами и вместе с коробкой вытащил список заключенных, составленный Филиным. Петраков, Попов, Девяткин, Мамедоглы, Романчук, Ситников, Бронников, Зарницын. Перечитал он фамилии и, сложив бумажку, запрятал в нагрудный карман. «Я обещал Якову забрать этих людей на загадку и заберу. Я тоже, когда надо, черта уломаю, не только Федота Петровича. Да он сегодня пойдет на уступки». В половине первого Атаманов направился в контору. Контора прииска, на первый взгляд, казалась обычным учреждением. Также деловито хлопали двери кабинетов, трещали арифмометры и пишущие машинки. Но это только казалось. Через несколько минут человек уже ощущал особую атмосферу. Из приоткрытых дверей доносились скороговорки пишущих машинок. Кто-то отчетливо и громко диктовал. «После бесплодных поисков в распадке «Подумай» мы направились в долину сомнений, где нам, наконец, улыбнулось золото. А полевая партия нашего соседа, геолога Гафури, перебазировалась в район озера Розовых Чаек». В коридорах экспедиторы и шоферы разговаривали о золоте. Нормировщики подсчитывали стоимость кубометра вечной мерзлоты, добытой из шурфов. Взрывники обдумывали, как быстрее и безопаснее уничтожить водопады на ключах Кармен и Сударь. Атаманов непрерывно здоровался и прислушивался к разговорам. Фразы, обрывки фраз, отдельные слова со всех сторон летели к нему. Он понимал разговоры с полунамека, с полуслова, знал, кто что и о ком говорит. За открытие золота на озере Розовых Чаек Рустам Гафури отхватит сталинскую премию. «Дай мне бурильные станки, и я перекрою Гафури. Обещал хвосту на Луну залезть. Еще одно такое путешествие в пестрое ущелье, и посылайте моей жене извещение на вечную память. 2 километра пестрого ущелья я одолел на карачках. Ветер непроходимый. Унизительный способ передвижения. Ты вот спирт хлещешь, а мне запрещают. Врачи утверждают, больной. 7 раз больной. Твоя болезнь — мое здоровье. Я на свои деньги любую болезнь куплю. Я освоил Горный Алтай. Я освоил Комсомольск на Амуре. Я осваиваю реку Надежду. Всю жизнь я что-нибудь доосваиваю. Молодец, герой, потомки тебе позавидуют. Мне противно умирать на перине. Умирать так с музыкой с высоты 3 километров, Трак-бах и будьте здоровы. Дай мне порыться на загадке, и завтра она загремит по всему северу. Не советую, на загадке роется Атаманов. Услышав свою фамилию, Атаманов обернулся и увидел трех человек, разговаривающих у окна. Подошел к ним. Собеседники весело приветствовали его. Легок на помине. Почтительный привет герою загадки. Здоровенький булыт таежный леший. Идешь на промывку и прочистку. Рассмеялся обветренный человек в брезентовой куртке и кирзовых сапогах, показывая пальцем на черную массивную дверь кабинета. «Чем ты угодил Шанталову? Он о тебе уже дважды спрашивал». Атаманов неопределенно ответил. «Я ничего не знаю. Федот Петрович принимает. Тебя примет. Мы почтительно ждем». «У него есть кто?» «Только Яков Филин. Иди, не бойся. Дай я тебя перекрещу». Поднял над Атамановым руку человек в брезентовой куртке. «Иди ты к черту!» Атаманов распахнул дверь и вошел в приемную. Направо был кабинет Шанталова, налево — Якова Филина. Кроме секретарши, в приемной сидел смуглолицый мужчина в костюме серого цвета и с напряженным выражением смотрел на подходящего к столу Атаманова. «К Федоту Петровичу можно?» — спросил Илья у гибкой и рыжей, как белочка, секретарши. «Одну минуточку, Илья Антонович!» — произнес с кавказским акцентом мужчина. «Мне надо что-то вам сказать. Пройдемте сюда!» Предупредительно приоткрыл он дверь в кабинет Филина. «Что за секреты? Кто вы такой?» Недоуменно спросил Атаманов. «Я из бухты желания. Один из ваших старых друзей просил вам передать. Да пройдемте, всех дел на минуточку». «Федот Петрович пока занят», — услышал Атаманов запоздалый ответ секретарши. Атаманов вошел в черную, обитую дерматином дверь, и тотчас же сильные руки схватили его сзади. Кто-то ловким движением выдернул из кармана брюк браунинг, вырвал сумку с самородками. Мужчина в костюме серого цвета и паренек в форме лейтенанта госбезопасности толкнули Атаманова на диван. «Спокойно, Илья Антонович, вы арестованы», — сказал мужчина. «За что?» — растерянно пробормотал Атаманов. «Я ни в чем не виноват». «Свою невиновность будете доказывать прокурору. А сейчас тихонечко, легонечко, не привлекая внимания, поедем. Подгони машину к подъезду», — приказал он лейтенанту. Легкой улыбкой, убрав с лица напряженное выражение, повторил. «Спокойно, Атаманов, спокойно. Не терплю я бесполезного шума».